Следствием такой жизни отца Герасима то, что русский монастырь ввиду и Святой Горы, по строгости своих правил и по точности исполнения их, занимая самое почетное место, стоит наряду с ее первоклассными общежительными монастырями. После настоятеля в греческом обществе особенно обращает на себя внимание престарелый доскал, учитель, архимандрит Прокопий, чрезвычайно иногда и не ко времени ревнитель православия, за что, собственно, при обширных сведениях по части богословия он в высшей степени архимандрита мог бы ступить в течение своей долгой жизни, но взамен славы, этой справедливой дани своим ученым трудам, глубоко захоронил в монастырском затворе свою известность и права на признательность восточной современности. Единственным произведением его пера остается не так давно изданный в Афинах пространный катехизис. Несколько рукописей он предполагает издать в России через господина Стурдзу, но хилость сил физических отнимает возможность к точности и скорости исполнения этого предположения. Резкая и сильная словесность его ограничена в настоящее время только надгробными речами, отходящие в вечность братьев и на особенно важные события монастыря. Не менее этого ревнителя замечателен скромный Иларион Грек. Это умный и вежливый собеседник русских, понимающих беседу греческую. Прекрасными качествами образованного сердца своего обязан он воспитанию под надзором святейшего патриарха Иерусалимского Афанасия и солунского митрополита Милетия. В юности, находясь при знаменитом Афанасии Иерусалимском, Иларион за свои детские шалости был им жестоко наказан, следствием чего был тайный побег его со двора старческого. При Милетии он находился в сане иеродиакона. Жизнь в мире и с миром, сама по себе шумная, увлекательная и полная очарований, сильно тревожила юного Илариона. Он не в силах был выносить ее суетности и в чувстве необходимости уединения решил оставить своего владыку. Тайно убежал он от него на Святую Афонскую гору в русский монастырь, где и принял на себя святую схиму. Митрополит Милетий, отечески любивший Илариона, сам погнался по следам его, долго разведывал он на Святой горе, куда укрылся его любимец, грозя русскому монастырю в случае потворства беглецу даже мстить за него. Но все это, наконец, решилось тем, что Иларион устоял в своем священном обете Господу Богу и навсегда остался в русском монастыре. В дополнение этой биографии надобно сказать и то, что грек Иларион был удостоен в сонном видении посещения нашего чудотворца, святителя Митрофана, епископа Воронежского. Это было в прошедшем году.